Yo, Diesel. Andrew, we guess. Yeah. Давай. Я буду молодым, даже когда стану седым. На расслабоне не спеша, делаю шаг на районе кореша. Салют, все ништяк, погода переливается солнечным светом. И я иду, делая свои мысли светлыми. Много людей вокруг, имена, голоса. Чья-то жизнь на весах и не та полоса. Небеса молча смотрят на них днем и ночью. Меняю полюса с минуса на плюс и точка. Серые дома, белый снег, едкий дым. Я буду вечно молодым, даже когда стану седым. Поглядим, несмотря что старость будет поступать. То, что я делал в 15, продолжаю в 25. А на районе кореша все ништяк, пусть так тусят. Дальше еще лет 50, слышь, присядь. Я вечно пьяный, вечно молодой. Тону в своих текстах, я считаю судьбой. Серые дома, белый снег, едкий дым. И я буду вечно молодым, даже когда стану седым. Яркий свет, летний дождь, едкий дым. И я буду вечно молодым, даже когда стану седым. Серые дома, белый снег, едкий дым. И я буду вечно молодым, даже когда стану седым. Яркий свет, летний дождь, едкий дым. И я буду вечно молодым, даже когда стану седым. Этот город изнутри пропитан дымом. Я капюшон накинул, ветер в спину. В пачке осталась последняя сига. А пяточку вечернюю в носочек заныкал. Не поклонник азартных игр, в чем тут прикол? Проиграешь больше, чем сможешь выиграть. Шанс один на миллион. Так что бритва и лучше на бит. Я буду ложить рифмы, наводить движение в своем ритме. Жить как жил, а дальше все будет видно. Писать новые треки, снимать видео, выступать на сценах Москвы или Питера. Пока молодые, мы делаем выводы, людей делим на нормальных и пидоров. Пока молодые, все так обыденно. Это Smoketown Family и белые нигеры. Серые дома, белый снег, едкий дым. И я буду вечно молодым, даже когда стану седым. Яркий свет, летний дождь, едкий дым. И я буду вечно молодым, даже когда стану седым. Серые дома, белый снег, едкий дым. И я буду вечно молодым, даже когда стану седым. Яркий свет, летний дождь, едкий дым. И я буду вечно молодым, даже когда стану седым. Серые дома, белый снег, едкий дым. И я буду вечно молодым, даже когда стану седым. Яркий свет, летний дождь, едкий дым. И я буду вечно молодым, даже когда стану седым. Серые дома, белый снег, едкий дым. И я буду вечно молодым, даже когда стану седым. Яркий свет, летний дождь, едкий дым. И я буду вечно молодым, даже когда стану седым.